Мы, холопи твои и сироты, просим милости твоей, государь, пожаловать твою государеву вотчину, воззреть на нашу бедность. Затем они изъявляли готовность умереть за святую веру и за многолетнее здоровье своего государя. Наконец последовал ответ людей низшего чина, черных сотен и слобод, соцких и старост от имени всех тяглых людей. И они предоставляли государю судить о военном деле, как ему Бог известит, но описывали свое плачевное положение в таком виде. «Мы, сироты твои, тяглые людишки, по грехам своим оскудели и обнищали от великих пожаров, от пятинных денег, от поставки даточных людей, от подвод, что мы, сироты твои, давали тебе, государю, в смоленскую службу, от поворотных денег, от городового земляного дела, от великих государевых податей и от разных служб в целовальниках, которые мы служим в Москве вместе с гостями и кроме гостей. Всякий год с нас, сирот твоих, берут в государевы приказы по 145 человек в целовальники. Да с нас же берут человек 75 ярыжных, да извозчиков с лошадьми, стоять без съезда беспрестанно на земском дворе для пожарного случая. А мы платим тем целовальникам, ярыжным и извозчикам каждый месяц подможные кормовые деньги. И от великой бедности многие тяглые людишки из сотен и слобод разбрелись розно и покидали свои дворишки». Здесь как нельзя резче выразилось различие и противоположность между интересами и взглядами двух половин, на которые в государственном отношении разбивался русский народ, служилых и неслужилых, или государевых холопий и государевых сирот, как они титуловались. Первые были за войну и сознавали важность ее для государственных целей. Вторые, не высказываясь явно против войны, представили только скудость средств для ее ведения. Но в последних была вся сила народного голоса. Правительству после этого собора не оставалось ничего, как только поспешить помириться с турками. В Москву приехал турецкий посол Чилибей. Его приняли дружелюбно, обещали сделать все угодное султану. И 30 апреля 1642 года царь послал Желябужского и Башмакова с приказанием казакам, чтобы они возвратили Азов туркам, а сами вернулись в свои курени. В следующем 1643 году царь отправил в Турцию послов Илью Даниловича Милославского и дьяка Лазаревского с уверениями в дружеском расположении и с мехами для подарков. Посол по царскому наказу говорил визирю о казаках так: «Если государь ваш велит в один час всех этих воров-казаков побить, то царскому величеству это не будет досадно». Казаки были очень раздражены. Несмотря на то, что русский посол, проезжая в Турцию, привез им 2000 рублей царского жалования и, кроме того, сукон, вина и разных запасов. Казаки перехватили царскую грамоту, в которой они названы ворами. После этого они грозили уйти с Дона на Яик, а оттуда ходить на море и беспокоить персиян. Впоследствии таких слухов царь приказал астраханским воеводам поставить в Яицком городке ратных людей и промышлять против казаков оружием. Под конец царствования Михаила Федоровича происходило событие с женихом царской дочери, очень любопытное по отношению к тогдашним нравам и понятиям. Царю Михаилу Федоровичу пришла мысль выдать свою дочь за какого-нибудь иностранного принца, пригласив его в Россию. Попытка в таком роде была не первая, как показывает судьба Магнуса при царе Иване Васильевиче и датского королевича Иоанна, умершего при Борисе в Москве. Царь Михаил Федорович призвал к себе доверенного голландца Петра Марселиса, расспрашивал его и узнал от него, что у датского короля есть сын, принц Вольдемар, 22 лет. По рассказам Петра Марселиса, он показался царю подходящим женихом. Царь отправил в Данию Ивана Фомина навести о женихе точные справки и подкупить живописца, чтобы снял с королевича портрет. А чтобы скрыть главную цель, приказал снять портреты с самого короля Христиана и его сыновей. Поручение было странное. О нем узнали при дворе, и один вельможа сказал Фомину: «Ты подкупаешь снять портреты с короля и королевичей. Это дело невозможное, потому что живописец должен стоять перед королем и королевичами и глядеть на них. Но государь наш приказал снять себя из королевичей портреты и послать царю». Однако в Дании смекнули, в чем дело, и попытались, нельзя ли извлечь пользу из такого расположения царя к датскому владетельному дому. Летом 1641 года узнали в Москве, что едет чрезвычайное датское посольство, а в нем принц Вольдемар. Посольству этому, однако, не оказали особого внимания в Москве. Оно добивалось для датской торговли важных выгод против иных иноземцев, и, не получивший их, в октябре того же года вернулось домой. В Москве посмотрели на принца. Весною следующего года царь отправил в Данию послом окольничьего Проестева с товарищем с предложением брака королевича Вольдемара с царской дочерью Ириною. Так как царь прежде нуждался в портрете жениха, то предполагали, что в Дании царь будет нуждаться в портрете невесты. Но снимать портреты с особ женского пола и рассылать их было не в обычае, потому что боялись порчи и колдовства. И посол Проестев получил приказание в случае, если заговорят о портрете будущей невесты, отвечать, что царских дочерей никто не видит, кроме самых близких бояр, и портрета с них не снимают для остерегания их государского здоровья. Но портрета не потребовали. Посол этот, объявивший о предложении царя, не мог дать никакого ответа на вопрос, какие города и земли даст царь своему зятю. А со своей стороны заявил о необходимости королевичу креститься в христианскую веру, на что последовал отказ. Сам королевич виделся с послами, обошелся с ними очень любезно и говорил, что поступит так, как велит ему отец. Царь был очень недоволен своими послами, которые, не смея отступить от буквы наказа, не сумели найтись, что им отвечать на заданный вопрос. В декабре того же года царь выбрал для посылки в Копенгаген того же иноземца Марселиса, который ему дал первое известие о Вольдемаре. Он поехал с обещанием от царя дать будущему царскому зятю Суздаль, Ростов и другие города и предоставить ему свободу вероисповедания, как равно и всем приехавшим с ним людям. Московская земля на западе Европы представлялась дикою страною и внушала страх. Если говорили датские вельможи Марселису: «Наш королевич туда поедет», то сделается холопом навеки, и что обещают, того не исполнят. Как нашему королевичу ехать к диким людям? Ловкий Марселис принялся расхваливать московское государство. Уверял, что в нем отличный порядок, и в доказательство, что там можно жить, приводил в пример самого себя. Сам королевич неохотно ехал в московскую землю. Тем более, что первый прием, испытанный им в этой земле, не понравился ему. Но король-отец хотел сбыть и пристроить своего сына. Марселис успокаивал принца, ручался своею головою, что ему будет хорошо. «А какая мне польза в твоей голове, если мне будет дурно?» — отвечал ему королевич и соглашался ехать только по воле отца.